Глава четвертая. Графиня Сабина, как имели обыкновение называть госпожу Мюфе де Бевиль, в отличие от матери графа, умершей в прошлом году, принимала по вторникам в своем отеле на углу улицы Мирамениль и Пентьевр. Это было громадное четырехугольное здание, принадлежавшее Мюфе в течение более 300 лет. Фасад, выходивший на улицу высокий и мрачный, напоминал собой монастырь. Громадные шторы на окнах были почти всегда спущены. Позади дома в сыром саду росли деревья, тянувшиеся к свету. Их длинные тощие ветви виднелись над крышами домов. В этот вторник около 10 часов было не более 12 человек гостей. Когда графиня ожидала лишь самых близких знакомых, она не отворяла ни маленького салона, ни столовой. Таким образом, все сидели вместе и беседовали у огня. Впрочем, салон был большой и высокий. 4 окна выходили в сад, сырость которого проникала в комнату, несмотря на огонь, пылавший в камине. Солнце никогда сюда не заглядывало. Днем зеленоватый свет слабо освещал громадную комнату. Вечером, когда лампы и люстры были зажжены, салон имел торжественный вид благодаря панели и мебели из черного дерева во вкусе империи, покрытой желтым бархатом с атласными разводами. Здесь все носило отпечаток холодной важности, старинных нравов минувшего века, полного тишины и благочестия. У камина напротив того кресла, на котором умерла мать графа, четырехугольного, прямого и жесткого, графиня Сабина полулежала в покойном и мягком кресле, обитом красным шелком. Единственное модное кресло среди этой строгой обстановки резко бросалось в глаза. «Итак», — проговорила молодая женщина, — «ожидают персидского шаха. Говорили о князьях, которые приедут в Париж на выставку. Несколько дам образовали кружок вокруг камина. Госпожа Дю Жонкуа, брат которой дипломат, служил при посольстве на Востоке, передавала некоторые подробности о дворе Насер-эд-Дина. «Не больны ли вы, дорогая?» — спросила госпожа Шантеро, жена одного сановника, заметив, что графиня содрогнулась и побледнела. «Нет, нисколько», — отвечала последняя, улыбаясь. «Я немного озябла. Этот салон никогда не натопишь». При этом она окинула залу своим томным взором. Эстель, дочь ее, молодая девушка лет 16, худая и ничем не выдающаяся, встала с табурета и молча поправила огонь в камине. Госпожа де Шезель, подруга детства Сабины, моложе ее на 5 лет, воскликнула. «А я бы желала иметь такой салон. По крайней мере, ты можешь принимать. Теперь строят какие-то коробки. Ах, если б я была на твоем месте!» Она говорила рассеянно, указывая жестами, как бы она изменила обои, мебель и вообще всю обстановку. Она бы непременно стала давать балы, на которых бывал бы весь Париж. Позади нее стоял ее муж-судья и слушал с важным видом. Говорят, она обманывала его, не скрывая, но это прощали и продолжали принимать ее, говоря, что она сумасшедшая. «Ах, какая ты, Леонида!» — проговорила, улыбаясь графиня. Она дополнила свою мысль слабым движением руки. Она бы, конечно, не изменила своего салона, прожив в нем 17 лет. Теперь он должен остаться таким, каким желала сохранить его при своей жизни ее теща. Затем графиня продолжала. «Меня уверяли, что к нам прибудет король прусский и русский император». «Да, празднество будет великолепное», — заметила госпожа де Жонкуа. Банкир Стейнер, недавно представленный графиней Леонидой де Шезель, знакомый со всем Парижем, разговаривал на диване между 2 окон. Он допрашивал депутата, от которого он желал получить некоторые сведения относительно движения на бирже, которые он предвидел заранее. Между тем граф Мюфе, стоя перед ними, слушал молча с выражением весьма пасмурным. Несколько молодых людей образовали другую группу возле двери, где граф Ксавье де Вандевр вполголоса передавал им какой-то рассказ, по-видимому, веселый и несколько вольный, так как все покатывались от смеха. Посреди салона толстый господин, начальник бюро в министерстве, усевшись в кресле, дремал с открытыми глазами. Когда один из молодых людей выразил сомнение насчет рассказа Вандевра, последний повысил немного голос. «Вы слишком большой скептик, Фукармон», — заметил Ван Девер. «Вы портите свое удовольствие». С этими словами он вернулся к дамам, где он мог рассчитывать на приятную беседу. Ван Девер был последний представитель знатного рода, женственный и остроумный. Он в это время пожирал целое состояние с яростью, ничем не утолимой. Его скаковые лошади, известные всему Парижу, стоили ему громадных денег. Его проигрыши в императорском клубе доходили до громадной суммы. Его любовницы поглощали ежегодно доходы с его земель и обширных владений в Пикардии. «Советую вам называть других скептиками, когда вы сами ничему не верите», сказала Леонида, оставляя ему место возле себя. «Вы сами портите себе удовольствие». «Это верно», — отвечал он. «Я желаю, чтобы другие пользовались моим опытом». Его заставили замолчать, так как он раздражал господина Вино. Позади дам в большом кресле сидел старичок лет 60 со скверными зубами и лукавой улыбкой. Он сидел спокойно, как дома, слушал всех и не произносил ни слова. Он показал жестом, что это его нисколько не раздражало. Ван Девер, приняв важный вид, заметил торжественно. «Господин Вино знает, что я верю тому, чему должен верить. Это было исповедание веры. Леонида сама казалась довольной». В глубине комнаты молодые люди более не смеялись. Салон принял важный вид, никому не было весело. Какой-то холод пронесся над обществом. Посреди всеобщего молчания слышался только гнусливый голос Стейнера, которого сдержанность депутата выводила из терпения. Графиня Сабина смотрела молча на огонь. Затем она возобновила разговор. «Я видела короля прусского в прошлом году в Бадене. Он еще очень бодр для своих лет». «Его сопровождал граф Бисмарк», — заметила госпожа Жонко. «Вы знаете графа? Я раз завтракала с ним у моего брата. О, это было давно, во время пребывания его в Париже. Вот человек, успеха которого я не понимаю». «Почему же?» — спросила госпожа Шантеро. «Боже мой, как вам сказать? Он мне не нравится. Он имеет вид грубый и неприятный. По-моему, он человек бестолковый». Все заговорили о графе Бисмарке. Мнения разделились. Ван Девер, знавший его лично, уверял, что он хорошо пьет и отлично играет. Среди этого разговора дверь отворилась, и явился Гектор Ла Фалуаз. Фошри следовал за ним. Заметив Фошри, явившегося в первый раз, графиня встала и сделала несколько шагов вперед. «Сударыня», — проговорил журналист, раскланиваясь, — «я не забыл вашего любезного приглашения». Она отвечала ему с любезностью и, улыбаясь, вернулась к своему месту. Фошри поклонился графу Мюфа. Затем он несколько растерянно посмотрел вокруг себя. Из присутствовавших он знал только одного Стейнера. Ван Девер, оглянувшись, пожал ему руку. Фошри, довольный этой встречей, тотчас же отвел его в сторону и проговорил вполголоса. «До завтра, не правда ли? Вы там будете?» «Еще бы! В 12 часов у нее. Я знаю. Я буду там с Бланш». Он спешил вернуться к дамам, чтобы сказать несколько слов в пользу Бисмарка. Фошри остановил его. «Никогда не угадаете, какое она дала мне поручение». Легким движением он указал на графа Мюфа, который в эту минуту обсуждал какую-то статью бюджета с депутатами. «Не может быть!» — смеясь сказал Ван Девер озадаченный. «Честное слово, я обещал его привести. Я отчасти затем и приехал». Оба молча улыбнулись. Ван Девер, вернувшись к дамам, воскликнул. «Я, напротив, утверждал, что Бисмарк очень умен. Он при мне однажды выразился очень остроумно». Однако Ла Фалуаз слышал несколько слов, произнесенных в полголоса Фошри. Он следил за ним, надеясь получить объяснение, которого, однако, не последовало. О ком шла речь? Что будет на другой день в полночь? Он не выпускал из виду своего кузена. Фошри сидел в отдалении. Его интересовала графиня Сабина. Фошри слыхал о ней прежде. Он знал, что она вышла замуж в 17 лет, и ей теперь не более 34. Со времени своего замужества она вела уединенную жизнь в обществе мужа и его матери. В свете они считали ее холодной ханжой. Другие жалели ее, вспоминая ее веселый смех и пламенный взгляд ранее того времени, когда она заперлась в этом мрачном и печальном доме. Фошри наблюдал ее и сомневался. Один из его друзей, недавно умерших, бывший чиновником в Мексике, после одного обеда грубо доверил ему одну тайну, как это иногда бывает с людьми, даже осторожными. Но то были смутные воспоминания. Разговор происходил после хорошего обеда. Фошри сомневался при виде графини в черном со спокойной улыбкой среди старинного салона. Лампа, стоявшая позади нее, освещала ее тонкий профиль, и только несколько полные губы отчасти обличали ее гордую чувственность. «Что им дался этот Бисмарк?» — проговорил Лафолуаз, начиная скучать. «Здесь околеешь тоски. Почему тебе вздумалось провести этот вечер здесь?» Фошри резко прервал его. «Слушай, ты не знаешь, графиня ни с кем не живет?» «Ах, нет, нет!» — проговорил тот, озадаченный, забыв все остальное. «Ты, кажется, забыл, где ты?» Потом он понял, что его негодование неуместно, и прибавил, откинувшись на спинку дивана. «Впрочем, я говорю, нет, но я ничего не знаю, верно? Тут есть один юноша, Фукармон, который, кажется, всегда торчит здесь. Бывают и другие, конечно. Впрочем, это не мое дело. Наконец, надо сказать, что если графиня по временам и развлекается, то она ловка, так как об этом никто ничего не знает». Не ожидая дальнейших расспросов своего кузена, Лафлуаз принялся рассказывать все, что он знал относительно Мюфа. Между тем, когда мы продолжали разговаривать у камина, молодые люди говорили вполголоса. Глядя на них, можно было подумать, что они обсуждают какой-нибудь важный вопрос. Итак, мать самого Мюфа, которую Лафлуаз хорошо знал, была несносная старуха, всегда возившаяся с попами. К тому же она была горда, самовластна и требовала, чтобы все ей подчинялись. Что же касается самого Мюфа, то он был младший сын одного генерала, возведенного в графское достоинство Наполеоном I. Он тоже не имел ничего сметного. Он был известен как человек честный, прямой, строго исполнявший свой долг. Его единственным недостатком было то, что он имел слишком высокое мнение о своем положении при дворе, о своих добродетелях и заслугах, считая свою особу за нечто священное. Лафолуаз извинял ему и это. Его мать дурно его воспитала. Каждый день он был у обедни, не пользовался никакими развлечениями и увеселениями. Молодости у него не было. Он воспитался настоящим семинаристом, заранее посвященным Богу. Мюфа никогда не умел шутить, как Вандевр. Он был религиозен и имел припадки благочестия, доходившие до безумий, подобно припадкам белой горячки. Наконец, чтобы обрисовать его окончательно, Лафолуаз шепнул слово на ухо кузена. «Не может быть!» — воскликнул тот, рассмеявшись. «Меня в этом уверяли, честное слово. Это у него было еще, когда он женился». Фошри смеялся, глядя на графа Мюфа, лицо которого, обрамленное бакенбардами без усов, казалось еще более квадратным и жестким, в то время как он проводил какие-то цифры Стейнеру, выражавшему нетерпение. «Да, это на то похоже», — пробормотал Фошри. «Приятный подарок для жены. Ах, бедняжка, как я ее жалею! Как он ей надоедал! Она, наверное, ничего не знает». В эту минуту графиня Сабина подозвала Фошри. В первую минуту он не расслышал, так он был занят рассказом о Мюфа. Она повторила вопрос. «Господин Фошри, не вы ли издали портрет графа Бисмарка? Вы с ним говорили?» Фошри быстро встал, подошел к дамам, стараясь оправиться. Он, впрочем, быстро нашелся и отвечал. «Я должен сознаться, что изобразил графа Бисмарка по биографиям, напечатанным в Германии. Я лично его не видал». Фошри остался возле графини. Продолжая разговаривать с нею, он не прерывал своих размышлений. Она казалась моложе своих лет, ей можно было дать не более 28. Ее глаза, осененные длинными ресницами, сохранили огонь молодости. Выросшая в семье, в которой господствовали несогласия, она проводила время то со своим отцом, маркизом де Шуар, то со своей матерью. Вышла она замуж очень рано, после смерти матери, побужденная к этому своим отцом, которого она, вероятно, стесняла. Этот маркиз был ужасный человек. О нем ходили странные слухи, несмотря на его большое благочестие. Фошри спросил графиню, будет ли он иметь честь увидеть маркиза. Она отвечала, что отец явится позднее. Он был очень занят. Ему поручена была редакция проекта закона. Журналист, знавший, где старик проводит вечер, был по-прежнему серьезен. Его удивлял знак на левой щеке графини возле угла рта, который он только что заметил. Нана имела точно такой же знак. Это было странно. На этой родинке было три волоска. Только у Нана они имели золотистый цвет, а у графини совершенно черный. Однако это казалось ему невозможным. Эта женщина ни с кем не жила. «Я всегда желала познакомиться с королевой Августой», — сказала графиня. «Говорят, что она так добра, так благочестива. Вы думаете, что она будет сопровождать короля?» «Этого никто не думает», — отвечал он. «Нет, она ни с кем не живет, это очевидно. Достаточно было увидеть ее рядом со своей дочерью, такой ничтожной и натянутой. Этот салон, похожий на гробницу, как бы пропитанный запахом ладана, свидетельствовал ясно, какая железная рука и суровая обстановка тяготели над графиней. Она не внесла ничего своего в этот мрачный дом, почерневший от сырости. Всем управлял и распоряжался Мюфа со своим лицемерным воспитанием, со своим покаянием и постом. Фошри стал даже находить графиню недалекой. Она, наверное, отупела среди этого ханжества. Старичок со скверными зубами и лукавой улыбкой, которого он внезапно заметил в кресле позади дам, служил ему еще более сильным доказательством. Он знал эту личность. Это был Теофиль Вино, бывший поверенный специалист по ведению процессов для духовных лиц. Он вышел в отставку, наживши состояние. Жизнь он вел таинственную. Его принимали везде, низко раскланивались и немного побаивались, как будто он олицетворял какую-то невидимую силу, которая чувствовалась за его спиной. Впрочем, держал он себя скромно. Он был старостой в церкви Мадлен лишь для того, чтобы чем-нибудь наполнить время, — говорил он. «Черт возьми, графиня была хорошо окружена. Ничего с ней не поделаешь». «Ты прав, здесь помрешь тоски», — заметил Фошри своему кузену, оставив дамское общество. «Мы удалимся, как только я исполню одно поручение». «Какое поручение?» — спросил Лафлуа с любопытством. Фошри не отвечал. Стейнер, которого только что оставили Мюфа и депутат, подходил взбешенный, вспотевший. Он бормотал сквозь зубы. «Мне что? Пусть себе молчат, если не хотят говорить. Я найду таких, которые заговорят». Затем, отзывая в сторону журналиста и меняя тон, он сказал с торжествующим видом. «Ну что? До завтра. Я в том же числе, голубчик». «Да?» — пробормотал Фошри, удивленный. «Вы разве не знали? Сколько труда мне стоило застать ее? К тому же Миньон меня не выпускал из рук». «Миньон тоже в числе приглашенных?» «Да, она мне так сказала. Одним словом, она меня приняла и пригласила. Ровно в 12 часов ночи после театра». Банкир торжествовал. Мигнув глазами, он прибавил, придавая словам особое значение. «А что, у вас на лад идет?» «Что такое?» — спросил Фошри, делая вид, что не понял. «Она пожелала благодарить меня за мою статью, и по этому поводу была у меня». «Да-да, ваш брат счастлив. Вас награждают? Кстати, кто платит завтра?» Журналист развел руками, как бы поясняя, что это неизвестно. Вандевер призвал Стейнера, чтобы тот поддержал его защиту в пользу Бисмарка. Госпожа де Жан-Куа была почти убеждена. Она закончила, говоря, «Он произвел на меня неприятное впечатление. Я нахожу, что у него злое лицо, но я верю, что он умен. Это объясняет его успех». «Несомненно», — проговорил Стейнер, — «он родом из Кельна. Такое мнение от героя Садовой было ему приятно». Однако Лафлуаз допрашивал своего кузена, преследуя его вопросами. «Так завтра ужин у какой-то женщины? У кого? Скажи, у кого?» Фошри сделал знак, что их слушает. Надо было соблюдать приличие. В это время дверь отворилась, и вошла старая дама в сопровождении молодого человека. В нем журналист узнал того самого школьника, который на первом представлении «Белокурой Венера» произнес знаменитое «Шикарно», о котором еще говорили в обществе. Появление этой дамы привело в движение весь салон. Графиня Сабина быстро встала ей навстречу, взяв ее за обе руки и называя ее дорогой госпожой Гюгон. Она относилась к ней с большой нежностью. И видя, что кузен с любопытством следит за этой сценой, Лафлуаз в коротких словах объяснил ему дело. Госпожа Гюгон, вдова нотариуса, жила в своем поместье Фондет, близ Орлеана. Во время своего приезда в Париж она останавливалась в своем доме на улице Ришелье. В настоящее время она приехала в Париж, чтобы поместить и устроить своего младшего сына, поступившего в университет для изучения прав. Госпожа Гюгон была подругой маркизы де Шуар. Графиня родилась при ней и часто в детстве гостила у нее по целым месяцам. Старушка относилась к графине как к своей дочери. «Я привезла к тебе Жоржа», — говорила госпожа Гюгон. «Не правда ли, как он вырос?» Молодой человек с голубыми глазами и светлыми вьющимися волосами имел вид девушки, переодетой в мальчика. Он поклонился довольно свободно графине, напомнив ей, как они играли вместе в Валан 2 года тому назад. «А что, Филиппа нет в Париже?» — спросил Мюфа госпожу Гюгон о ее старшем сыне. «Нет», — отвечала она. «Он все еще в Версале». Она сидела и говорила с гордостью об этом сыне, который окончил первый курс в Сан-Сир и с 24 лет был произведен в капитаны после похода в Италию. Все присутствовавшие дамы окружали ее с почтением. Разговор продолжался в любезном и мягком тоне. Фошери при виде госпожи Гюгон с ее седыми волосами, обрамлявшими ее лицо, освещенной ласковой улыбкой, сознавал, что было смешно хотя бы на минуту подозревать графиню Сабину. Однако Фошери обратил внимание на мягкое кресло, покрытое красным шелком, на котором сидела графиня. Он находил в нем отсутствие вкуса, нарушающее гармонию старинного салона. Можно было сказать сразу, что это кресло сладострастной неги не было выдумкой графа. Казалось, что это был первый опыт, начало желания и наслаждения. Фошери сидел в раздумье, припоминая неопределенный намек, сделанный ему однажды вечером в ресторане. Он старался проникнуть в дом Мюфа, побуждаемый чувственным любопытством, так как полковник из Мексики не вернется, кто знает. «Надо обождать». Это, конечно, глупость, но мысль не покидала его. Он говорил себе, что это было бы смешно. Действительно, мягкое кресло с откинутой спинкой очень пышно. Любопытная вещь — это кресло. «Ну что же, идем?» — спросил Ла Фулуаз, надеясь узнать на улице имя женщины, у которой будет ужин. «Сию минуту!» — отвечал Фошери. Но он не спешил под предлогом приглашения, которое ему поручили сделать и для которого надо было ждать удобной минуты. Теперь среди дам зашел разговор о каком-то пострижении, церемонии очень трогательной, о которой много говорили в парижских салонах за последние дни. Старшая дочь маркиза Фужере поступила в кармелитский монастырь по призванию. Госпожа Шантеро, дальняя родственница Фужере, рассказывала, что баронесса на другой день слегла в постель от огорчения. Это не удивляло госпожу Жонкуа. Она была тоже приглашена на эту церемонию, но предпочла остаться дома, зная вперед, что сильные впечатления вредно действуют на ее здоровье. «У меня было очень хорошее место во время церемонии», — проговорила Леонида. «Меня это очень занимало. О, это на меня произвело такое впечатление!» Госпожа Гюгон сожалела о бедной матери. «Какое горе потерять дочь!» «Меня упрекают отчасти в набожности», — заметила она со спокойной откровенностью. «Это не мешает мне находить жестокими детей, которые решаются на подобное самоубийство. Если бы у меня была дочь, я бы никогда не согласилась, чтобы она себя заживо похоронила». «Да, это ужасно», — проговорила графиня с легкой дрожью, прижавшись в угол своего кресла ближе к огню. Затем дамы принялись рассуждать, они говорили вполголоса, прерывая разговор легким смехом. 2 лампы на камине, покрытые розовым кружевом, слабо освещали их. На столах в отдалении горели еще 3 лампы, распространяя в салоне мягкую полутень. Стейнер скучал. Он рассказывал Фошери похождения маленькой госпожи Шезель, называя ее прямо Леонидой. «Она плутовка», — прибавил он вполголоса. Фошери рассматривал ее в то время, как она сидела на краю кресла в длинном голубом атласном платье, тонкая и смелая, как мальчик. Ему почему-то показалось странным видеть ее в этом салоне. У Каролины Эке, где домом управляла мать, гостья держала себя строже. Это могло служить сюжетом для статьи. «Странный народ эти парижане. Лучшие салоны не всегда застрахованы от вторжений». Молчаливый Теофиль Вену ограничивался тем, что, улыбаясь, показывал ряд скверных зубов. Далее люди зрелого возраста, вроде Шантеро и Жонкуа, и несколько старичков, сидевших неподвижно в углу, все эти господа и госпожи перешли по завещанию от умершей графини. граф Мюфа приглашал должностных лиц с приличным видом, необходимым для служащих в Тюльери. Сюда принадлежал начальник бюро, сидевший один среди комнаты с бритым лицом и потухшими глазами, в таком тесном платье, что боялся тронуться с места. Почти все молодые люди и несколько лиц важным видом были со стороны маркиза де Шуара, который поддерживал сношения с легитимистами, хотя и поступил в Государственный совет. Оставались Леонида Шезель и Стейнер, лица загадочные, среди которых резко выдавалась госпожа Гюгон со своей любезной веселостью доброй старушки. Фошери пригласил этих лиц к группе гостей графини Сабины. «В другой раз», — продолжал Стейнер, — «Леонида пригласила своего тенора в Монтабан. Она жила в то время в своем замке Борекель в 2 милях отсюда и приезжала каждый день в коляске с 2 лошадями для того, чтобы его видеть в гостинице «Леон Дор», где он остановился. Коляска ожидала по целым часам у подъезда, и народ собирался вокруг экипажа и глазел на лошадей. Наступило молчание. Несколько торжественных секунд прошло в старинном салоне. Двое молодых людей живо рассуждали о чем-то шепотом, но они тоже замолкли. Раздавались только шаги графа Мюфа, который прошел через комнату и сел возле госпожи Шантеро. Казалось, лампы горели слабо, огонь потухал. Мрачная тень ложилась на старых друзей дома в креслах, которые они занимали более 20 лет. Среди этого молчания часто как бы чувствовалось присутствие матери графа с ее леденящим видом. Графиня Сабина продолжала. «Одним словом, ходили слухи, говорят, что молодой человек умер, и этим объясняют пострижение молодой девушки. Впрочем, говорят, что господин Фужере никогда бы не согласился на эту свадьбу». «Мало ли что говорят», — воскликнула рассеянная Леонида. Она засмеялась, не желая продолжать разговор. Сабина тоже засмеялась и поднесла платок к своим губам. Звук этого смеха среди торжественной обстановки салона поразил Фошри. Этот смех звенел, как хрусталь, разлетевшийся вдребезги. Несомненно, в этом звуке слышалось что-то надтреснутое. Все заговорили разом. Госпожа Жонкуа отрицала, госпожа Шантеро знала, что предполагалась свадьба, но что дело, на этом остановилось. Мужчины тоже вмешались в разговор. На минуту произошло общее смешение различных мнений и элементов салона. Бонапартисты, смешавшись с легитимистами и светскими скептиками, говорили все разом и не щадили друг друга. Эстель позвонила, чтобы подложили дров в камин. Лакей поправил лампы. Казалось, все оживились. Фошери самодовольно улыбался. Графиня казалась ему очень красивой, со своим загадочным знаком на лице, точно таким же, как у Нана. «Необходимо проследить это дело». Он вдыхал воздух салона и повторял, что непременно где-нибудь да и есть трещина. «Черт возьми!» — проговорил сквозь зубы Ван Девер. «Они остаются невестами Бога, когда не могут выйти замуж за своих кузенов». Впрочем, этот вопрос ему надоел, и он подошел к Фошри. «Видели ли вы когда-нибудь, чтобы женщина, которую любят, поступила в монахини?» Не дождавшись ответа, он продолжал, понизив голос. «Скажите, сколько нас будет завтра? Будут, вероятно, Миньон, Стейнер, вы, Бланш и я. Кто еще?» «Вероятно, Каролина, Симона, Гай. Наверное, нельзя знать. В таких случаях думаешь видеть 20, а встречаешь 40». Ван Девер, рассматривая дам, быстро переменил разговор. «Она, должно быть, была не дурна, это Мединь Жонкуа лет 15 тому назад. Бедная Стель еще более вытянулась. Настоящая доска!» Но, остановившись, он вернулся к вопросу о завтрашнем ужине. «Что неприятно во всем этом, так это то, что видишь все одних и тех же женщин. Надо бы чего-нибудь нового. Постарайтесь придумать, кого бы пригласить. Вот у меня счастливая мысль. Я попрошу этого толстяка привести на ужин ту даму, с которой он был в тот раз в Варьете». Он говорил о начальнике бюро, дремавшем посреди салона. Фошри было интересно следить за его переговорами. Ван Девер сел возле толстого господина, который сохранял свою важность. Оба, по-видимому, солидно обсуждали общеинтересный вопрос о том, какое чувство побуждало молодую девушку поступить в монастырь. Затем молодой граф вернулся, говоря: «Нет, это невозможно. Он говорит, что она держит себя строго. Она не согласится. Я готов, однако, поспорить, что видел ее у Лауры». «Как вы бываете у Лауры?» — пробормотал Фошри, смеясь. «Вы бываете в таких местах? Я думал, что только наш брат. Эх, голубчик, надо же все видеть!» Они стали пересмеиваться, вспоминая подробности обедов в улице Мортир, где толстая Лаура Пьедефер за 3 франка угощала кокоток. «Хорошие ямы, нечего сказать. Все кокотки нежно целовались с Лаурой». В эту минуту графиня на них посмотрела, подхватив какое-то слово на лету, и они отступили несколько шагов, смеясь и подразнивая друг друга. Они не заметили, что возле них стоял Жорж Гюгон, слушая их и краснея до ушей. Этот младенец стыдился и восхищался в одно время. С тех пор, как он вошел в этот салон, он все время вертелся возле госпожи Шазель, единственной женщины, которая, по его мнению, была шикарна. В то же время мысль о ней не покидала его. «Вчера я отправилась сделать несколько визитов», — говорила госпожа Гюгон. «Жорж сопровождал меня. Поездка в Париж теперь для меня целое событие. Я как будто теряюсь. Вечером Жорж пошел со мною в театр. Мы пошли в Варьете, где я не бывала более 10 лет. Мой сын обожает музыку. Меня это нисколько не забавляло, но он был так счастлив. В последнее время дают такие странные пьесы. Признаться, музыка никогда меня не увлекала». «Как вы не любите музыку?» — воскликнула госпожа Жонкуа, поднимая глаза к небу. «Можно ли не любить музыки?» Все приходили в изумление. Однако никто не сказал ни слова об этой пьесе, сыгранной в Варьете, и из которой добродушная госпожа Гюгон ничего не поняла. Дамы видели ее, но молчали. Тотчас же перешли к чувству, к утонченной и восторженной оценке великих композиторов. Госпожа Жонкуа одобряла только Вебера. Госпожа Шантеро была на стороне итальянцев. Дамы говорили мягким и нежным голосом, сопровождая свои доводы глубокими вздохами. Граф Мюфа слушал их, не высказываясь. Можно было думать, что перед камином идет богослужение, сопровождаемое пением хвалебных гимнов, как в часовне. «Слушайте», — проговорил Ван Девер, отводя Фошри на середину комнаты, «надо же нам, наконец, пригласить кого-нибудь из женщин на завтрашний ужин. Что, если обратиться к Стейнеру?» «К Стейнеру», — возразил журналист. «Он знакомится с такими женщинами, на которых Париж и смотреть не хочет». Ван Девер стоял в раздумье. «Постойте», — возразил он поспешно. «На днях я встретил Фукармона с прелестной женщиной. Не попросить ли его, чтобы он ее привез?» Он подозвал Фукармона. Они быстро обменялись несколькими словами. Очевидно, вышло какое-то недоразумение, так как оба отправились отыскивать другого молодого человека, с которым мы продолжали разговор, стоя у окна. Фошери, оставшись один, решился подойти к камину в ту минуту, как госпожа Жонкуа объясняла, что когда она слышит музыку Вебера, ей тотчас же рисуются озера, лес, восход солнца над равниной, усыпанной росой. В эту минуту Фошери почувствовал, что кто-то тронул его за плечо и проговорил. «Это нехорошо». «Что такое?» — спросил он, оборачиваясь, и узнал Ла Фалуаз. «Завтра ужин. Ты бы мог и меня пригласить». Фошери собирался ответить, как подошел Ван Девер. Он обождал, пока Эстель, проходившая мимо, удалилась. «Оказывается, что эта женщина не Фукармон. Это знакомая того юноши. Она не может приехать завтра. Какая досада! Но я переговорю с Фукармоном. Он постарается достать Луизу из Пале-Рояля». «Господин Ван Девер», — обратилась к нему госпожа Шантеро, повышая голос. «Не правда ли? Вагнера опять освистали в воскресенье?» «Да, ужасно», — отвечал он, приближаясь с изысканной важностью. Так как разговор на этом остановился, то, отступя несколько шагов, он продолжал в полголоса. «Я поговорю еще с другими. Эти молодые люди должны быть знакомы с девочками». Затем, любезно улыбаясь, он начал обходить и заговаривать с мужчинами, находившимися в салоне. Он подходил к отдельным группам, шептал каждому несколько слов на ухо, мигая при этом глазами и кивая головой. Он удержал себя спокойно и важно, как будто раздавал пароль, повторяя одну и ту же фразу. Назначались свидания в полголоса, между тем, как сентиментальные рассуждения дам заглушали шепот этих переговоров. «Нет, не говорите о ваших немцах», — повторяла госпожа Шантеро. Пение — это радость, это свет. Слышали вы Патти в севильском цирюльнике?» «Очаровательно!» — проговорила Леонида, которая только и умела бренчать на фортепиано мотивы из разных опер. «Я вас хочу помирить», — прибавила госпожа Гюгон добродушно. «Откровенно признаюсь, я немного понимаю как в тех, так в других. Когда мне мотив нравится, то для меня он хорош». Графиня Сабина между тем встала, когда Эстель, распорядившись насчет чая, вернулась. По вторникам, когда гостей бывало немного, чай подавали в самом салоне. Распоряжаясь приготовлением к чаю, графиня следила глазами за графом Вандевер. Ее белые зубы виднелись при слабой улыбке, блуждавшей по ее лицу. Когда граф проходил мимо, она обратилась к нему с вопросом. «Господин Вандевер, что вы там замышляете?» «Я?» — отвечал он спокойно. «Я ничего не замышляю». «Ах, вы мне казались озабоченным. Подождите, окажите мне услугу». С этими словами она вручила ему альбом, который она его просила положить на фортепиано. Затем она его послала к дамам спросить, что они желают — чай или шоколад. Мимоходом Вандевер успел шепнуть Фошри, что обещают привезти Тамон Нене и Марию Блонд, дебютантку Фоли. Ла Фолуа свертелся перед ним, ожидая приглашения. Вандевер, наконец, пригласил и его, взяв, однако, обещание, что он привезет Кларису. Когда Ла Фолуа затруднился дать решительный ответ, Вандевер проговорил, уходя. «Если я вас приглашаю, то этого достаточно. Я вас представлю, черт возьми. Чем больше будет народу, тем она будет довольнее». Ла Фолуас очень интересовался именем этой женщины, но в это время графиня подозвала Вандевра и стала расспрашивать его, как англичане приготовляют чай. Граф часто бывал в Англии на бегах. По его мнению, только русские умели делать хорошо чай, и он объяснил, как они приготовляют его. Затем он прервал этот разговор и, осматриваясь кругом, спросил графиню. «Кстати, где же маркиз? Разве его сегодня нельзя видеть?» «Почему же нет? Мой отец обещал быть», — отвечала графиня. «Меня это беспокоит. Вероятно, его задержали дела». Вандевер скромно улыбнулся. Он отчасти подозревал, какого рода дела могут задержать маркиза де Шуар. Он хотел узнать от маркиза имя той красивой женщины, которую он иногда увозил с собой за город. Он решился его ждать. Фошри, однако, находил, что пора обратиться с приглашением к графу Мюфа. Вечер приближался к концу. «Серьезно? Вы это сделаете?» — спросил Вандевер, думавший прежде, что это только шутка. «Серьезно, если я не исполню этого поручения, он мне глаза выцарапает. Прихоть, понимаете? Так я вам помогу». Пробило 11. Графиня с помощью дочери разливала чай. Присутствовали только близкие и знакомые. Чашки и тарелки с пирожным передавались из рук в руки. Дамы сидели в креслах и пили чай, закусывая пирожным. От музыки разговор перешел к кондитерам. Одни хвалили Буассе за конфеты, Катерен за мороженое, однако мадам Шантеро стояла за Летенвиль. Слова произносились вяло. В этот последний час какая-то усталость охватывала салон. Стейнер принялся снова за своего депутата, которого он держал в осаде в углу дивана. Господин Вино, у которого зубы испортились от сахара, равномерно, точно мышь, грыз сухие пряники. Начальник бюро, между тем, уткнув нос в чашку с шоколадом, по-видимому, не мог оторваться от нее. Графиня не спеша обходила всех, предлагая угощение, но не настаивая. Она останавливалась по временам, глядя на мужчин вопросительно, и затем, улыбаясь, проходила мимо. Она раскраснелась от теплоты камина. Ее можно было принять за сестру ее дочери, худой и неловкой. Заметив, что Фошри, разговаривавший с ее мужем и Вандевром, замолчал при ее приближении, она, не останавливаясь, прошла далее, подавая чашку чая Жоржу Гюгон. «Одна дама желала бы видеть вас на своем ужине», — сказал журналист, обращаясь к графу Мюфа. Последний, сидевший весь вечер нахмуренным, был очень удивлен. «Какая дама?» — спросил он. «Нана, конечно», — проговорил Вандевер, чтобы помочь делу. Граф принял серьезный вид. Он смотрел неподвижно, но по его лицу пробежала какая-то тень беспокойства. «Но ведь я не знаком с этой дамой», — проговорил он. «Постойте!» «Ведь мы были у нее», — заметил граф. «Как? Я у нее был? Ах да, я и забыл. Насчет благотворительной кассы. Но это ничего не значит. Я ее не знаю и не могу принять приглашение». Он принял холодный вид, как бы желая показать, что считает это неуместной шуткой. Для человека с его положением нет места за столом подобной женщины. Ван Девер остановил его восклицанием. Дело шло об ужине артистов. Талант все мог искупить. Не слушая, однако, доводов Фошери, который рассказывал про обед, где шотландский принц, сын королевы, сидел рядом с простой певицей, граф повторил свой отказ. Он даже не скрыл некоторого раздражения, несмотря на свою утонченную вежливость. Лафулуас и Жорж, стоя рядом с чашкой чая в руке, слышали слова, произнесенные возле них. «Ужинают у Наны», — произнес Лафулуас. «Как это я ранее не догадался?» Жорж молчал, но он был весь как в огне. Его белокурые волосы развивались, его голубые глаза горели, как уголья. Так разжигали и волновали его страсти, охватившие его в последние дни. Наконец он вступил на ту дорогу, о которой так давно мечтал. «Досадно, что я не знаю ее адреса», — заметил Лафулуас. «На бульваре Гаусман, между улицами Аркад и Пакье, в третьем этаже», — произнес Жорж, не переводя дыхания. Когда тот на него посмотрел с удивлением, он прибавил, краснея от самодовольства и замешательства. «Я тоже буду там, она меня приглашала сегодня утром». В салоне происходило движение. Фошри и Ван Девер не могли более настаивать на приглашении графа. В эту минуту вошел маркиз Шуар, и все обратились к нему. Он двигался с трудом на слабых ногах. Он остановился среди комнаты, бледный, моргая глазами, как будто он вышел из темноты и был ослеплен светом лампы. «Я уже теряла надежду видеть вас сегодня, отец», — сказала графиня. «Меня это очень тревожило». Он смотрел на нее, не отвечая, с видом человека, который ничего не понимает. Толстый нос на его бритом лице казался опухшим, его нижняя губа выдавалась немного вперед. Госпожа Гюгон, заметив его усталость, сострадательно пожалела о нем. «Вы слишком много работаете. Вам следовало бы отдохнуть. В наши годы надо предоставить работу молодым людям». «Работа, да, работа», — пробормотал он наконец. «Постоянно много работы». Он старался оправиться, немного выпрямляясь и проведя рукой по своим седым и редким волосам. «Над чем это вы работаете так поздно?» — спросила госпожа Дюжонкуа. «Я думала, что вы сегодня на приеме у министра финансов». Графиня вмешалась в разговор. «Мой отец занят изучением одного проекта закона». «Да, проектом закона», — проговорил он. «Проектом закона, именно. Я уединился. Это по поводу фабрик. Я бы желал, чтобы соблюдали воскресный отдых. Позорно, что правительство действует так вяло. Церкви пустеют, мы все приближаемся к катастрофе». Ван Девер взглянул на Фошри. Оба стояли позади маркиза. Они его наблюдали. Когда Ван Девер, при первой возможности, отведя его в сторону, спросил его о той красавице, с которой он бывал за городом, старик прикинулся удивленным. Бросив косой взгляд, он заметил, что молодые люди слушали его. Он каялся, что никогда не бывает за городом. Быть может, его видели с баронессой Декер, у которой он проводил несколько дней, в Верафле. Ван Девер в отместку спросил его резко. «Скажите, где вы были? Ваши локти в паутине и в извести?» «Локти!» — проговорил он слегка смущенный. «Странно. Это пыль. Я, наверное, запылился, сходя по лестнице». Несколько человек уходило. Было около полуночи. Человек с помощью горничной убирал со стола пустые чашки и тарелочки с пирожками. К концу вечера дамы, собравшись около камина, разговаривали с большой непринужденностью. Салон, казалось, засыпал. Мрачные тени сползали со стен. Фошери заговорил о том, что пора удалиться, однако он забыл об этом, засмотревшись на графиню Сабину. Сидя на своем обычном месте, молча устремив взгляд на тлеющие уголья в камине, она отдыхала от своих трудов по хозяйству. Ее лицо было бледно и задумчиво. Фошери вернулись все его сомнения. При свете камина черные волоски родимого пятна, которые виднелись у нее на щеке, казались светлее. точно такой же знак и даже цвет, как и у Нана. Он не мог не шепнуть об этом на ухо Ван Девру. Замечание было верно, но последний этого ранее не замечал. Оба продолжали делать сравнение между Нана и графиней. Они находили у них сходство в очертании рта и подбородка, но глаза не имели сходства. Нана имела вид добродушный, тогда как графиню можно было сравнить с кошкой, которая дремлет, спрятав когти и нервно подергивая лапками. «А все-таки она хороша», — заметил Фошри. Ван Девер внимательно его разглядывал. «Да, конечно, но, знаете, она слишком худа». Он замолчал. Фошри толкнул его, указывая на Эстель, сидевшую перед ними на табурете. Не заметив ее сначала, они говорили так, что она могла слышать их слова. Однако она сидела молча и неподвижно, вытянув свою длинную шею. Молодые люди отошли на несколько шагов. Ван Девер уверял Фошри, что графиня честная женщина. В эту минуту голоса возле камина возвысились. Госпожа Дюжон Куа говорила: «Я согласилась с вами, что Бисмарк, быть может, человек умный. Но если вы будете утверждать, что он гений...» Дамы возвратились к прежнему разговору. «Как, опять за Бисмарка?» — проговорил Фошри. «На этот раз я окончательно ухожу». «Постойте», — сказал Ван Девер. «Нам необходимо получить окончательный ответ от графа». Граф Мюфа разговаривал со своим тестем и несколькими почтенными господами. Ван Девер отвел его в сторону и повторил приглашение, прибавив, что он сам будет на этом ужине. Он заметил, что мужчина может бывать везде. Никто не может находить в этом что-либо дурное, когда это легко объясняется простым любопытством. Граф слушал все эти доводы молча, с опущенными глазами. Ван Девер замечал в нем колебание, как вдруг подошел маркиз Шуар с вопросительным видом. Когда последний, узнав, в чем дело, тоже получил приглашение, он украдкой взглянул на зятя, и в то же время багровые пятна выступили на его бледном лице. Наступило молчание, замешательство. Они бы, наверное, в конце концов согласились, если бы граф Мюфа не увидел перед собой вино, который пристально смотрел на него. Старичок не улыбался. Лицо его было земляного цвета. Глаза блестели, как сталь. «Нет», — возразил граф таким твердым голосом, что и думать было нечего настаивать. Маркиз отказал еще более сурово. Он заговорил о нравственности. «Высшие классы должны подавать пример». Фошри улыбнулся и подал руку Ван Девру, говоря, что ему некогда ждать, так как у него есть дела. «Так у Нана в 12 часов, не правда ли?» Лафулас тоже уходил. Стейнер, раскланившись с графиней, стоял у дверей. Другие следовали их примеру, повторяя тоже слова: «В 12 часов у Нана». Направлялись в переднюю. Жорж, ожидавший мать, стоял на пороге, указывая точный адрес. На 3-м этаже дверь налево. Фошери, прежде чем выйти, окинул взглядом салон. Ван Девер, заняв свое место среди дам, шутил с Леонидой Шизель. Граф Мюфа и маркиз Шуар участвовали в разговоре. Добродушная госпожа Гюгон дремала в своем кресле. Вино стушевался, затерянный среди дамских платьев, и принял свою обычную улыбку. Пробило полночь. Удары часов медленно раздавались среди торжественной обстановки салона. «Неужели?» — возражала госпожа Дюжанкуа. «Вы думаете, что Бисмарк объявит нам войну и побьет нас? О, это ни на что не похоже!» И действительно, все смеялись вокруг госпожи Шантеро, которая высказывала это предположение, слышанное ею в Эльзасе, где ее муж имел фабрику. «К счастью, у нас есть император», — произнес граф Мюфа с официальной важностью. Это было последнее слово, которое мог расслышать Фошри. Он затворил дверь, взглянув еще раз на графиню Сабину. Она степенно разговаривала с начальником бюро и, по-видимому, интересовалась беседа этого сплетника. Положительно, он ошибся. «Подозрения неосновательны», — подумал он с сожалением. «Ну что же ты не идешь?» — крикнул ему Ла Фолуаз из прихожей. На улице, расставаясь, они еще раз повторили: «До завтра, у Нана!» «Да, до завтра, у Нана!»